Нравственный упадок сильно заметен при переходе от Ватациса к его сыну Феодору. От основателя империи, поддерживавшего ее на своих плечах, к наследнику, наслаждавшемуся блеском своего величия. Однако в характере Феодора не было недостатка в энергии. Он был воспитан в отцовской школе, в занятиях войной и охотой. Он еще не пытался завладеть Константинополем, но в течение своего непродолжительного трехлетнего царствования три раза проникал во главе своих армий внутрь Болгарии. Его добродетели были запятнаны раздражительностью и недоверчивостью. Первый из этих недостатков может быть приписан непривычке к какому-либо контролю, а второй – мог натурально возникнуть из неясного и неправильного взгляда на нравственную испорченность человеческого рода. Во время одного похода в Болгарию он спросил у своих главных министров совета по какому-то политическому вопросу. И греческий логофет Георгий Акрополит осмелился оскорбить его выражением своего самостоятельного и искреннего убеждения. Император обнажил до половины свой палаш, но сдержал свою ярость для того, чтобы подвергнуть Акрополита более позорному наказанию, несмотря на то, что Акрополит принадлежал к числу высших должностных лиц в империи. Ему было приказано сойти с коня в присутствии императора и армии. С него сорвали одежду, и двое гвардейцев или палачей, разложив его на земле, били его палками так долго и так сильно, что, когда Феодор приказал им остановиться, у великого логофета едва достало силы, чтобы встать на ноги и дотащиться до своей палатки. После нескольких дней, проведенных в заперти, Акрополит получил от императора безусловное приказание занять прежнее место в Совете, и до такой степени заглохли у греков чувство чести и стыда, что сам пострадавший рассказал нам о своем позоре. Жестокосердие императора усилилось от мучительной болезни, от преждевременного приближения смерти и от подозрения, что он был жертвою яда и магии. Его родственники и приближенные платили за каждый взрыв его гнева жизнью или состоянием, утратой зрения или какого-нибудь члена тела. И сын Ватациса заслужил перед смертью от своих подданных или, по меньшей мере, от своих придворных название тирана. Одна Матрона из рода палеологов прогневила его тем, что отказалась выдать свою красавицу-дочь за низкого плебея, которого рекомендовал император из прихоти. Без всякого внимания к ее происхождению или там, ее посадили по шею в мешок вместе с кошками. А этих кошек кололи острыми иглами для того, чтобы они сильнее царапали несчастную пленницу. Перед смертью император выразил желание миловать и быть помилованным. Его основательно тревожила будущность его сына и преемника Иоанна, которому было только 8 лет. И потому предстояло переживать опасную эпоху продолжительного несовершеннолетия. Император возложил опекунские обязанности на святость патриарха Арсения и на мужество высшего дворцового служителя Георгия Музалона, столько же любимого своим монархом, сколько ненавидимого народом. Вследствие частых сношений с латинами в греческой империи мало-помалу вошли в употребление наследственные титулы и привилегии, а потому знатные семьи были оскорблены возвышением недостойного фаворита, влиянию которого они приписывали ошибки и бедствия прошлого царствования. На Первом Совете, собравшемся после смерти императора, Музолон произнес с высокого трона тщательно обработанную речь, в которой защищал свое поведение и свои намерения. Его скромность была награждена единодушными выражениями уважения и преданности. А самые закоренелые из его врагов всех громче приветствовали в его лице защитника и спасителя римлян. 8 дней оказалось достаточно для того, чтобы подготовить успех заговора. На 9-й день... совершилось торжественное погребение умершего монарха в соборной церкви азиатского города Магнезии, лежащего на берегах Герма, у подножия горы Сипила, то есть в том самом городе, где он испустил дух. Священные обряды были прерваны восстанием гвардейцев. Музолон был умерщвлен вместе со своими братьями и со своими приверженцами у подножия алтаря. А в товарищи к отсутствовавшему патриарху был назначен самый выдающийся по рождению и по личным достоинствам греческий аристократ Михаил Палеолог. Из тех, кто гордится своими предками, большинство должно довольствоваться местною или домашнюю славой. И только очень немногие осмеливаются вносить свои семейные воспоминания в публичные летописи своего отечества. Еще в половине XI столетия знатный род палеологов занимал важное и видное место в византийской истории. Храбрый Георгий Палеолог был тот, кто возвел на престол родоначальника Комнинов, а его родственники или потомки не переставали при каждом новом поколении командовать армиями и руководить государственными делами. Императорское семейство не считало для себя унижением родственные с ними связи, и если бы строго соблюдался закон о престолонаследии в пользу женщин, супруга Феодора Ласкариса должна была бы уступить свои права своей старшей сестре, матери того Михаила Палеолога, который впоследствии возвысил свой род до императорского престола. Знатность происхождения возвеличивалась в его лице достоинствами полководца и государственного мужа. В своей ранней молодости он был возведен в звание коннетабля, или начальника французских наемников. Его личные ежедневные расходы никогда не превышали 3 золотых монет, но его честолюбие делало его и жадным, и щедрым, а подаркам, которые он раздавал, придавало особую ценность приветливость его обхождения. Привязанность, которую он внушил солдатам и народу, возбуждала зависть при дворе. И Михаил 3 раза избежал опасностей, в которые был вовлечен своей собственной неосмотрительностью или неосмотрительностью своих друзей.